Яльмар Бергман. Приключения веселого рыцаря. На склоне горы, там, где лес начинает редеть, стоял замок Фалькенборг. И жил в нем рыцарь-весельчак. Он был до того весел, что смеялся с утра до вечера, и взрывы его смеха, похожие на резкие звуки трубы или барабанную дробь, летели над долиной. Петь он тоже любил, и каждая лесная птица изо всех сил надрывала свое маленькое горло, чтобы не уступить веселому рыцарю в этом искусстве. Белки, щелкая орешки, махали пушистыми хвостами, зайцы шевелили ушами, а самому батюшке-медведю приходилось двумя лапами держаться за живот, до того заразительными и веселыми были смех и пение рыцаря. Однако не надо думать, что отважного рыцаря сделали таким беспечным и довольным богатство и власть. Вовсе нет. Усадьба Фалькенборг была невелика и едва могла прокормить своих обитателей. По правде говоря, этот гордый замок начал приходить в упадок. И веселиться заставляли рыцаря вовсе не веселые друзья-товарищи. Фалькенборг стоял на отшибе в глухомане. Можно сказать, единственным собеседником рыцаря была его служанка, которая за день имела обыкновение вымолвить лишь несколько слов. «Невелика беда!» – восклицал рыцарь и, взяв старуху за талию, принимался кружить ее, да так, что весь Фалькенборг сотрясался. «Ты скупа на слова, зато я говорю за двоих, так что болтовни у нас здесь хватает». И он сажал старуху прямо на середину стола. Хотя служанка была старая и полуглухая, она хохотала до того, что парик слетал у нее с головы, а по лицу катились слезы. Но даже у самых веселых бывают заботы. А единственной заботой рыцаря был замок Фалькенборг. Он горевал, что не может содержать замок своих предков в должном порядке. И в один прекрасный день сказал служанке: «Придется тебе на время самой здесь управляться, старушка моя. Рыцарь-весельчак задумал большое дело. Поеду по белу свету и заработаю столько денег, чтобы их хватило покрыть крышу Фалькенборга золотом, полы серебром, а стены обить шелком. А ты, матушка, станешь у меня до того важная и нарядная, что придется посадить тебя в стеклянный шкаф, чтобы не запылилась. А теперь я велю седлать всех своих лошадей, велю всем своим слугам, проворным молодцам, отправляться со мной в путь дорогу». Он выехал за ворота, а старуха, стоя на лестнице, сделала ему реверанс. Тут рыцарь сказал ей: «Погляди, какая у меня огромная пышная свита!» и указал ей на длинный хвост своего коня. Старуха хлопнула себя по коленкам и захохотала. Рыцарь помахал ей копьем. «Будь здорова, матушка-старушка!» – крикнул он и поскакал под гору во весь опор. «Поглядим, сколь долго придется мне скакать, покуда я не найду первую золотую глыбу», – подумал он. Так он ехал, смеясь и напевая, и находил шутливое словечко для всех, кто попадался ему на пути от мала до велика. Стоило ему заехать в деревню либо в город, как тут подымались шум да веселье. Люди говорили друг другу: «Глядите, вот едет рыцарь-весельчак. Надобно скорее хвататься за животики, ведь теперь смеху и веселью не будет конца». Повсюду его встречали с распростертыми объятиями, зазывая в гости. Только золотой глыбы он не нашел. «Ну и ладно», — думал рыцарь, — «невелика беда. Чем меньше золота, тем больше друзей. А дружба куда дороже серебра и золота». 6 королевств проехал он и, наконец, добрался до 7-го. Тут он очутился в маленьком городке, темном и мрачном. Казалось, здешние жители сторонились веселого рыцаря, площади были пусты, улицы безлюдны. Он отыскал постоялый двор и соскочил с коня. «Ну-ка, слуга, звать никак, постереги моего коня!» – рявкнул он. И в самом деле, казалось, невидимый слуга поспешил взять вожжи. Послушный конь сам потрусил на двор в открытые ворота. Рыцарь-весельчак улыбнулся и так, улыбаясь, вошел в большую горницу. Здесь сидела за столом удивительная компания. 12 мрачных кнехтов сидели на скамье и пили пиво. Одежда на них была богатая, но серо-черная, без блестящих сверкающих украшений. Приглядевшись к каждому из них, он заметил нечто удивительное. Правый глаз у каждого не то плакал, не то слезился, а левый глядел на свет Божий опасливо и гневно. Губы были плотно сжаты, будто на язык попало что-то горько-солено-кислое. Во главе стола сидел 13-й рыцарь. С первого взгляда казалось, что доспехи на нем черные, как уголь. Но приглядевшись, можно было заметить, что кольчуга отливала серым, и плащ был серо-черный. Такого же цвета было и огромное страусовое перо, закрывавшее почти все лицо рыцаря, заросшее черной с проседью бородой. Рыцарь был могучий и статный, однако говорил он, на удивление, писклявым, капризным голосом. Довольно-таки обходительно и учтиво он пригласил веселого рыцаря сесть рядом с ним во главе стола. Весельчак сел. Когда он снял шлем, луч солнца упал ему прямо на глаза. Он захлопал в ладоши и захохотал так, что смех зазвенел эхом в зале. Серо-черные кнехты нагнулись над столом, как гнется камыш под ветром. А черный рыцарь жалобно спросил, что это так развеселило гостя. «Да я смеюсь над самим собой», — ответил рыцарь-весельчак, — «над своей собственной глупостью. Вот я проехал 7 королевств в поисках золотой глыбы, а в это самое время Господь милосердный катил каждый день самую большую золотую глыбу над моим небогатым Фалькенборгом». И он указал на желто-красный солнечный диск. Тут за столом пошел из уст в уста шепот. «Это рыцарь-весельчак из Фалькенборга! Это рыцарь-весельчак, веселый рыцарь!» Человек с огромным страусовым пером промолвил. «Коли ты, рыцарь-весельчак, ты вдвойне желанный гость за моим столом. Я вот диву даюсь, да и только, как это столь бедный, неприметный человек может веселиться изо дня в день, круглый год? Неужто тебя никогда не гнетут досада, боль, тоска? А как же? Досадно мне, что я глуп. Так я и смеюсь над своей глупостью. Печалюсь от того, что беден. А смешно мне, что такой бедняк, как я, веселится пуще богача. И вовсе не думаю, что серебряная парча и золотые пряжки, дорогое оружие и кони, верные слуги и красавица-принцесса будут у меня, коли я стану сидеть и плакаться. Разве не правду я говорю, милостивый господин?» Мрачный рыцарь злобно усмехнулся. «Хочу предложить тебе кое-что. Думаю, что мы оба останемся довольны. Я несметно богатый господин из знатного рода. Сама могущественная королева Скорбь мне родня. Сокровищ моих не счесть, а радости от того мне мало. Соседи вечно враждуют со мной, зарятся на мои богатства. Есть у меня и высокородная прекрасная невеста, да от нее мне одни лишь огорчения. Она сидит у меня во дворце и, знай себе, плачет, о свадьбе и пирах и думать не хочет. Наконец, есть у меня 12 кнехтов. Глянь-ка на них, насупились, злобно усмехаются. Разве я не разнесчастный человек при всем моем богатстве?» На это веселый рыцарь никак ему возразить не мог. Ему даже стало немного боязно сидеть рядом с этим горемычным рыцарем. И когда тот предложил ему поменяться с ним судьбами, весельчак замахал обеими руками. Этого еще не хватало. Неужто он променяет свой Фалькенборг и честную старую служанку на замок этого серо-черного? На его лихих, но унылых оруженосцев и красивую плаксу-принцессу? Нет, он даже и слушать об этом не желает. Но мрачный незнакомец сказал: «Свой Фалькенборг можешь оставить себе, мне он ни к чему. Мне охота лишь поглядеть, будет ли рыцарь-весельчак по-прежнему веселиться, когда наденет доспехи рыцаря Горемыки и станет жить в его дворце». Только-то и всего. На это весельчак готов был согласиться. Он тут же сдернул с головы незнакомца шлем с нарядным плюмажем и надел его. Лишившись плюмажа, черный рыцарь уже не выглядел таким грозным. Он сидел растерянный, уставясь на веселого рыцаря, который со смехом быстро отбирал у него доспехи один за другим. 12 оруженосцев сидели, онемев от изумления. Но весельчак не заставил их долго сидеть, разинув рот. «Нечего время терять! По коням, ребята!» — приказал он. Когда же они замешкались, он поднял скамью с одного конца, так что они повалились друг на друга. И забавно же это было. Он смеялся так, что окна зазвенели. Не прошло и минуты, как весельчак и его новые оруженосцы сидели в седле и во весь опор мчались к замку, которым прежде владел рыцарь Горемыка. А теперь он принадлежал веселому рыцарю. 3 дня скакали они. Первый день кнехты роптали и бронились. Не хотелось им так легко менять господина. На другой день они по большей части молчали. Однако то и дело невольно растягивали рот в улыбку, слушая шутки рыцаря. Когда же они на третий день прискакали на замковый двор, то с криками «Ура!» лихо спрыгнули с коней, щелкнув в воздухе каблуками. Рыцарь начал подниматься во дворец и увидал, что ступени большой лестницы мокрые. Он спросил кнехтов, с чего бы тут быть в воде, а они в ответ принялись вздыхать и охать. «Ах, это все несчастная принцесса! Она сидит в зале и плачет, а на полу уже целое озеро, и слезы так и текут по ступеням». «Тогда мне придется вытереть слезы», — сказал рыцарь. «Сейчас же дайте мне половую тряпку». С тряпкой в руках он пополз вверх на четвереньках, старательно вытирая каждую ступеньку. Под конец он приполз в зал, где сидели принцессы и фрейлины, прижимая к глазам мокрые до нитки носовые платки. Не подымаясь и не промолвив ни словечка, он продолжал ползать по полу. Тут одна фрейлина за другой стали отнимать от глаз платки. Наконец и принцесса глянула поверх платка. Да чего же удивительное это было зрелище! Гордый рыцарь ползает на четвереньках с тряпкой в руках и вытирает пол. Принцесса невольно улыбнулась. Заулыбались и фрейлины. Рыцарь-весельчак подполз к принцессе, поднялся на ноги и сказал, «Ну вот, я уже почти все вытер, а теперь нужно закрыть сами фонтанчики». Тут он нагнулся и поцеловал принцессу в оба глаза. А принцесса тяжко вздохнула. «Не станете вы любить меня, благородный господин. Вам было бы скучно с такой женой, ведь я только и умею, что плакать». Тут рыцарь взял ее за голову обеими руками и пристально поглядел ей в глаза. «Нет, Ивушку плакучую я любить не могу, но там, в глубине твоих глаз, я вижу веселую и добрую девушку. Она-то и станет моей женой. А теперь отпразднуем свадьбу. Здесь будут танцевать жених и невеста». Фрейлины тут же захлопали в маленькие ладоши, вскочили со стульев и засуетились. Поднялась суматоха, шум, гам и смех. Такого в здешних местах еще не бывало. Плакать и горевать тут было не досуг. В день свадьбы солнце светило так ярко, будто его только что начистили. Когда же солнце село, зажглись сотни факелов и свечей. Но ближе к полночи веселье было нарушено. В зал вбежал запыхавшийся страж с криками «К оружию, враг напал на нас!». Едва он успел вымолвить эти слова, как дикая толпа вооруженных людей штурмом взяла лестницу. Это завистливые соседи вооружили своих слуг, чтобы напасть врасплох на пирующих в замке. Принцессы и фрейлины укрылись во внутренних покоях. Рыцарь-весельчак стоял на верхней ступени и, размахивая длинным мечом, удерживал врагов. Фехтуя мечом, он думал о том, что на его долю выпала странная и удивительная свадебная забава. И он громко крикнул: «Глядите, так празднует рыцарь-весельчак свою свадьбу!» Тут враги попятились вниз по ступенькам, сабли и мечи опустились. «Это рыцарь-весельчак из Фалькенборга, это рыцарь-весельчак, веселый рыцарь!» — шептали люди друг другу. «Мы не станем драться с веселым рыцарем!» Рыцарь сбежал по ступеням и встал посреди толпы. «Послушайте, — сказал он, — мне ведомо, что вы желаете получить большую часть моего имущества, принадлежавшего прежде рыцарю Горемыке. Пусть же каждый из вас выйдет вперед и выскажет свободно свое желание». Так они и сделали. Каждый запросил как можно больше, думая про себя. Если получу хотя бы половину, и то хорошо. Но веселый рыцарь сказал: «Для меня дружба и веселье куда дороже этих владений. И потому каждый может взять то, что хочет. Я стану беднее деньгами, зато богаче друзьями. Эка беда!» Услышав, что все их просьбы будут исполнены, соседи устыдились и стали шептаться меж собой, что запросили лишнего. А кое-кто из них сказал вслух: «Да мне, по правде говоря, ничего не надо». Но рыцарь лишь смеялся, глядя на их смущенные лица. Того, кто стоял ближе всех, он взял за руку и воскликнул: «Пошли, пошли плясать!» И, взявшись за руки, бывшие враги под звуки польки поднялись, приплясывая предлинной чередой вверх по лестнице в зал. Звуки песен и веселья наполнили парадные покои, а сквозь гул голосов и музыки звенел раскатистый смех рыцаря. Когда же часы пробили полночь и прокричал петух, послышались глухие удары в ворота замка. Один из стражей побежал открывать их. Он вернулся бледный, глядя в пол. «Рыцарь-весельчак», — сказал он, — «еще один гость прибыл к тебе на свадьбу». Рыцарь ответил: «Пусть войдет». Музыка смолкла, танцующие замерли. Невеста, задрожав, прильнула к жениху. В зал прокрался тенью маленький, невзрачный человечек, которого веселый рыцарь едва узнал. Лишь взглянув ему в глаза, бесконечно печальные и в то же время злобно сверкающие, он понял, что новый гость – никто иной, как черный рыцарь. Весельчак вышел вперед, чтобы приветствовать гостя, но черный рыцарь остановил его, сделав знак рукою, и сказал слабым, хриплым голосом: «Первое испытание ты выдержал, рыцарь-весельчак. Успех, победа и счастье не смогли подавить твое веселье. Куда ни ступит твоя нога, ты всюду несешь с собой радость. Теперь же я хочу поглядеть, выдержишь ли ты с таким же достоинством второе испытание». «Какое?» – спросил веселый рыцарь. И человечек ответил: «Утрату». Он засунул худые сморщенные руки глубоко в карманы и вытащил оттуда какую-то пыль, серо-черный прах. Потом он посыпал ею стены и пол. Половицы потемнели, рассыпались в щепки. За несколько мгновений на глазах у веселого рыцаря его великолепный дворец разрушился, исчез, превратился в кучу мусора. Человечек посыпал пылью юных фрейлин и храбрых кнехтов. Они поблекли, усохли, превратились в скелеты. А скелеты стали пеплом, и утренний ветер развеял его по равнине. Под конец он подошел к невесте и посыпал пылью ее волосы. Рыцарь крепко прижал ее к своему сердцу. Он увидел, как она превратилась в старуху. Волосы побелели, прекрасные розовые щеки сморщились, спина согнулась. «Рыцарь-весельчак», — прошептал человечек, — «выдержишь ли ты это испытание?» Рыцарь не отвечал. Он взял невесту за голову обеими руками, заглянул ей в глаза и медленно сказал: «Молодость твоя прошла, любимая, красота исчезла, но в глазах твоих по-прежнему сияют радость и доброта. Теперь мы уедем отсюда, теперь мы поедем домой, моя любимая». Он не замечал человечка, который, злобно усмехаясь, тянул к нему иссохшие руки. Он оседлал коня. Держа невесту перед собой, он помчался прочь во весь опор. Через 7 королевств проехал он, и чем ближе подъезжал к замку своих предков, тем легче становилось у него на душе. «Не правда ли забавно, — думал он, — что я отправился в путь искать золотую глыбу, а возвращаюсь, держа в объятиях любимую? Вот как весело, как славно может обернуться все на свете!» И, подумав об этом, он не мог не запеть. И пел он так, что эхо ударялось о стены его замка, люди махали руками и кивали ему, и из уст в уста передавалась весть. Рыцарь-весельчак из Фалькенборга, господин весельчак, веселый рыцарь, он возвращается домой со своей любимой. На ступенях Фалькенборга стояла старая служанка, приседая. В уголках ее губ еще играла улыбка, след того самого последнего смеха. Во всех покоях царили чистота и порядок. Каждая вещица, большая и малая, словно бы сияли от радости. А золотая глыба на небе золотила башни замка и зубцы стен. Рыцарь взял в руки лопату и мотыгу и пошел в поле, стал копать и сеять. Солнцу известно волшебное искусство. Оно пришло ему на помощь, и вскоре на землях Фалькенборга поспел богатый урожай. И вот прошло много-много лет. Много-много раз снимали урожай. Но однажды в Фалькенборге наступила тишина. Веселый рыцарь сидел недвижимо у гроба своей любимой. И впервые по его щекам катились слезы. Вдруг он услыхал за спиной легкие шаги и шелест платья. Он обернулся и увидел высокую красивую женщину. Ее волосы были черны, как черное дерево, а глаза горели темно-синим огнем. Ее платье было бело, как снег, а на лбу ее искрилась диадема из слез. Рыцарь догадался, кто эта женщина, и он сказал: «Оставь меня, госпожа Скорбь, самая могущественная из королев. Я рыцарь-весельчак, и в слуги тебе не гожусь. Не стану я слугой твоему родичу, твоему другу, рыцарю Горемыке». Но госпожа Скорбь ответила: «Колдун, о котором ты говоришь, не родич мне и не друг. Его настоящее имя – Нытик, господин Серого Царства. Я с ним не знакома. А коли ты рыцарь-весельчак, госпожа Скорбь должна тебя опасаться. С веселыми и радостными сердцами я обращаюсь осторожно». Она прижала ладони к его лбу. Такой целительной прохлады, такого глубокого и ясного покоя он доселе не изведал. Весь день и всю ночь сидел он возле гроба любимой, и все это время он чувствовал прохладу ладоней госпожи Скорби на своем челе. С тех пор смех рыцаря никогда более не звенел над долиной. Сгорбленный, одинокий, бродил он по полям и лугам. Песен он больше не пел, не смеялся, но улыбался каждому встречному, всем от мала до велика, и по-прежнему переходил шепот из уст в уста: «Смотрите, вот идет благородный рыцарь-весельчак из Фалькенборга. Господин весельчак, веселый рыцарь». Текст читала Елена Хафизова.